и со скотской грубостью перевязал ему рану. При этом он плевался и ругался так же рьяно, как перед тем пенал. Я же, как только он меня отпустил, не теряя времени, разыскала старика, и тот, когда до него дошел смысл моего сбивчивого рассказа, бросился вниз, задыхаясь, потому что бежал он через две ступеньки. «Что нам теперь делать? Что делать?» «Что делать?» — прогремел Хитклифф. «Твой хозяин сошел с ума. Если он не помрет через месяц, я его отправлю в сумасшедший дом. Какого черта ты вздумал запирать от меня дверь, беззубая собака? Нечего тут мямлить и чавкать. Поди сюда. Я не намерен нянчиться с ним. Смой эту пакость, да поосторожней. Не оброни искру со свечки. Тут больше водки, чем чего другого». «Вы, стало быть, покушались совершить над ним смертоубийство?» — заголосил Джозеф, в ужасе воздев к потолку глаза и руки. «Видано ли это дело? Да рассудит Бог!» Хитклифф пихнул его на колени в лужу крови и швырнул ему полотенце. Но тот и не думал вытирать. Сложил ладони и забубнил молитву, такую нелепо напыщенную, что я громко рассмеялась. Я была в том состоянии духа, когда всякий пустяк поражает. В самом деле я вела себя так безрассудно, как иной преступник у подножия виселицы. «Эге, я чуть не забыл о вас», — сказал мой тиран. «Это вам надо делать. На колени. Вы были в заговоре с ним против меня. Ведь были, ехидно. Вытирайте же. Эта работа как раз для вас». Он тряс меня так, что у меня стучали зубы, и поставил меня на колени рядом с Джозефом, который продолжал молиться, потом встал, божась, что сейчас же отправится в скворцы. «Мистер Линтон — судья, и пусть бы у него умерло 50 жен, он должен провести следствие». Старик так упрямо творил свое, что Хитклифф посчитал уместным допросить меня о случившемся. Он стоял надо мной, полыхая злобой, потому что я неохотно отвечала на его вопросы. Положено было немало труда, пока старик убедился, что не Хитклифф был зачинщиком, тем более что тот едва вытягивал у меня ответы. Между тем мистер Эрншо вскоре подал признаки жизни. А Джозеф поспешил влить в него изрядную дозу спирта, и это лекарство сразу вернуло несчастному сознание и способность двигаться. Хитклифф, видя, что Эрншо не подозревает, какому обращению подвергся, пока лежал без чувств, и объявил ему, что он демертвецки пьян, и добавил, что не собирается взыскивать с него за его недопустимое поведение, но советует ему лечь спать. К моей радости, дав этот разумный совет, он оставил нас, а Хиндли растянулся перед очагом. Я пошла к себе, сама не веря, что так легко отделалась. Сегодня утром, когда я спустилась вниз, около половины двенадцатого, мистер Эрншо сидел у огня совсем больной. Его злой гений, почти такой же испитой и мертвенно-бледный, стоял, прислонившись к камину. Никто, по-видимому, не хотел обедать. Я ждала, и когда все на столе простыло, принялась за обед одна. Ничто не мешало мне есть с аппетитом, и я с чувством удовлетворения и превосходства поглядывал на безмолвных свидетелей моей трапезы и с приятностью ощущала, что совесть моя спокойна. Пообедав, я решилась на необычную вольность, пристроилась у огня, обошла кругом кресло мистера Эрншо и присела рядом на корточках. Хитклифф не глядел в мою сторону, и я снизу смотрела на него, наблюдая за его лицом так безбоязненно, как если б оно обратилось в камень. На лбу его, казавшемся мне когда-то необыкновенно мужественным, а теперь сатанинским, лежало черное облако. Его глаза, глаза Василиска, померкли от бессонницы, а, может быть, от слез. Ресницы были влажны, губы расстались с жестокой усмешкой, и на них запечатлелось выражение несказанной печали. Будь это кто другой, я склонила бы голову перед таким горем. Но это был он, и я радовалась. И пусть неблагородно оскорблять павшего врага, Я не могла упустить эту возможность.